Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Сегодня друзья, всем привет. У нас такая не очень веселая, значит, ЦИПСа будет, да. Но пробежимся также по боевой обстановке, да, а потом коснемся Белгорода. Ну, смотрите, по боевой обстановке традиционно на фронте идут тяжелые бои. Вот сообщение о том, что украинцы выходят из Крынок, это неподтвержденные, ну как, скажем так, кто-то поспешил, кто-то недопонял, кто-то решил хайпануть, ну непонятно, почему эти сообщения вообще появились, потому что, по моим данным, там, по-моему, подразделения 36-й бригады морской пехоты проводили ротацию, то есть одни подразделения потрепанные выводили, другие более свежие заводили, вот и все, никто к рынке не оставляет, более того, они даже пытаются этот плацдарм расширять. Поэтому там на этом направлении идут тяжелые бои, но противник несет регулярные потери. То есть смысла нахождения в Крынках, кроме как медийного, нет от слова совсем никакого. Если бы, к примеру, теоретически, да, вот они залезли на Крынки, несут потери, но при этом нам наносят потери больше. Ну, к примеру, вот теоретически, они залезли на наш берег, установили там системы ПВО и имеют возможность, скажем так, отпугивать нашу авиацию или уничтожать нашу авиацию и так далее. Тогда потери среди личного состава, может быть, были бы оправданы. Да? Но они просто туда залезли, и там потери, ну, где-то 1 к 10 минимум. Поэтому смысла в этом, кроме медийного, нет никакого. Вариантов и перспектив на расширение плацдарма тоже, ну, никаких нет. Единственный плюс, конечно же, для них, то, что у них правый берег, он выше левого, и они вплоть там всеми средствами огневого поражения контролируют достаточно на большую глубину и наш берег. Поэтому там по открытой местности перемещаться, чтобы зачистить эти крынки долбанные, которые уже, в принципе, на поселок не похожи, не представляется возможности без потерь личного состава. Поэтому наши их держат заблокированными, укры туда постоянно свежие силы кидают, дохнут, при этом это элитные подразделения, это не какие-то там тероборона на колени быстро скомплектована и так далее. Вот. Поэтому дальше. Запорожское направление, там, где район остается горячей точкой, это между поселками, участок между поселками Вербовое и Работино. Там больше идут позиционные бои. Также идут бои южнее Великой Новоселки. Раньше это назывался Времевский выступ, но украм за несколько месяцев летних удалось этот выступ обрезать. Да. Ну, это никакого стратегического, там, какого-то оперативного значения эта территория не имела. Там несколько поселков они взяли под контроль, половина из которых изначально была в серой зоне. Вот, тем не менее, им это удалось. То сейчас это просто южно-донецкое направление в районе Великой Новоселки, южнее. Там, где, если не ошибаюсь, Приютная, Урожайная, Старомайорская. Вот там вот сейчас наши пытаются контратаковать и двигаться. И возвращать ранее утраченные позиции. Вот. Дальше бои серьезные идут в районе Новомихайловки. Это, чтобы было понятно тем, кто по названиям, ну, Еленовка ориентируется. Там, где, правильно? Да. Как? Еленовка, Маринка там. Не, это вот, грубо говоря, из громких названий. Просто я обычно вот упоминаю, ориентируюсь по этим названиям, чтобы было понятно. Это вот Угледар, все знают, да, вот Угледар и Маринка. Вот между Угледаром и Маринкой, грубо говоря, есть Новомихайловка. Ну, там как раз получается Еленовка. От Еленовки ты уходишь в поля, да, проезжаешь да. Ты либо сладенькая, либо славненькая. Сладкая есть, да. Да. Вот я, кстати, мы с Владленом там просто воевали как раз-таки вот осенью. И я это село постоянно путал. Мы мимо него ездили. Вот я его то, ну, там то сладенькое, то славненькое. И так вот оно и присоединилось. Но Михайловку мы эту хорошо очень видели. Вот. Ну и вот, значит, в полях очень долго мы стояли, ничего не получалось. Там есть продвижение, там, в принципе, мы уже в черте поселка, наше подразделение. Вот, то есть там движемся. Ну, задача какая? Обрезать Угледар, Вот, то есть вот этот угол его просто срезать. Поэтому, когда мы это сделаем, вот, допустим, западнее Угледара, прорвемся. То есть Новомихайловка нам даст возможность и необходимость западнее Угледара еще прорывать фронт, уходить в глубину. Вот, для того, чтобы Угледар взять в кольцо. А учитывая, что Угледар небольшой населенный пункт, это, ну, меньше намного, чем Авдеевка, то противнику там держаться смысла не будет в окружении никакого. Вот такая задача. Ты знаешь, Маринке... что интересно, вот ты сейчас вот этот отрезок, ну, коснулся, и что вот забавно, да, что вот мы на картах смотрим вот эти стрелочки, но когда ты приезжаешь на место, ты, ну, понимаешь, вот эта трасса, да, которая идет, значит, в Мариуполь, да? Это же Мариупольская трасса. Да. Вот. Через Волноваху, мимо Волновахи, да, получается. Да. И вот от Еленовки, Еленовка находится прямо на трассе. И вот, да, получается, да, ты уезжаешь в поля, настолько близкое было расстояние к позициям, что просто, ну, вот ты по дороге-то ездишь, ты даже не представляешь, насколько ты близко находишься к передовым позициям. Там, по-моему, километров, ну, 10, что-то такое было там. Смотри, ну вот, допустим, недавно украинские FPV-дроны поражали гражданский автотранспорт вот как раз на дороге Мариупольской в районе Волновахи. То есть украинские FPV-дроны залетали и били просто по гражданскому автотранспорту. Да, это недалеко. Вот. Дальше у нас Маринка. У нас продвижение от Маринки. Мы пытаемся идти там, охватив Озерцо, вот, в направлении Георгиевки, да, то есть мы уже, в принципе, в Георгиевку зашли, и там пытаемся двигаться в направлении города Курахова, вот, выше Красногоровка, город, который нам также предстоит взять, вот, на Авдеевском направлении у нас серьезные успехи, то есть у нас и на южном фланге, и на северном есть продвижение серьезное, при этом получается, где южнее база ПВО бывшая, там противник зажат, он так, небольшая эта база, она, в принципе, уже в кольце практически. А плюс, там в районе автостанции, плюс мы еще Авдеевку пытаемся разрезать на две части. Вот. Но украинцы пишут, что там мясорубка очень серьезная и покруче, чем это было в Бахмуте. Вот. Но, вспоминая Бахмут, вот если сравнивать Бахмут и Авдеевку в плане огневых средств, то, что сейчас интенсивность применения еще такого огневого средства, как FPV-дроны, то есть во времена бахмутской мясорубки еще они так, ну, их еще не было. Вот. Нет, да, сейчас они были. Я просто, извини, ну, в таком количестве, да, интенсивно. Да, я просто был подписан, значит, кому интересна вообще вот эта тема, значит, оператора где, да, БПЛА, значит, сейчас будет реклама бесплатная, вот, у противника есть медийная группа, которая занимается непосредственно, значит, ведением разведки, корректировки, сбросами, это как раз были времена Бахмута, там у них есть терра такая, там молодые типы, короче, которые, да, ну, двигаются по этой беспилотной теме, и вот, кстати, они работали очень плотно как раз на Бахмуте, ну, они как раз занимались разведкой. Вот. И когда они находили цели, да, они, значит, вызывали ребят других FPV-операторов, и они уже наносили удары, значит, FPV-дронами. Но их, ты абсолютно прав, их не было столько по количеству. Там они, допустим, приехали, 3-4, да, 3-4 дрона отработали, предположим, и как бы все. А сейчас он, ну... Да, там вот во времена Бахмута, в самом Бахмуте у ВСУ была только одна группа, это группа Мадьяра. Вот это первая группа со стороны противника, которая освоила это оружие, да, FPV-дроны. И вот они там сидели очень долго, и потом уже, когда мы кольцо, скажем так, Бахмут, ну, замыкали, зачищали и так далее, они оттуда свалили. Сейчас они работают на Авдеевском направлении. То есть это самая результативная, к сожалению, самая первая, самая результативная группа противника в плане FPV-дронов. И если тогда у них только была одна такая группа, которую перемещали с фронта на фронт, да, то сейчас у них этих групп как бы сотни. Вот, и они на всех направлениях работают. То есть количество, интенсивность FPV-дронов. То есть раньше они просто мешали, да, то есть они как бы были такими... таким элементом, который мешает, но ничего не решает, как бы, да, то сейчас вот как раз такие FPV-дроны, они вот именно решают, да, если арта ствольная, она мешает, то FPV они решают сейчас. Нет, мы же с тобой обсуждали, да, если раньше подготовка перед захватом огневой позиции какой-то противника была арта, да, то сейчас просто кружат дроны. И, значит, перед тем, как бойцы туда заходят, отрабатывают дронами более точно, да, и уже тогда накатывается штурм. Да, да. Сейчас, то есть вот огненный вал, это вот именно вот уже FPV-дроны, как бы, да. То есть сначала отработала арта, пошла пехота, в небе кружат десятки, а то и сотни FPV-дронов, и только где-то после артобстрела противник начинает из нор вылазить. Тут сразу FPV на них налетают, да, вот, а учитывая, что разлет осколков FPV, он значительно ниже, чем у ствольной артиллерии, то наши штурмовики, они практически вот просто заходят в окопы и выкуривают уже из блиндажей или из подвалов разрушенных домов противника, как вот недавно, мы помним все видео, где укры кричат из подвала разрушенного дома, тут свои, поляныця, тут, поляныця, гранату. Слушай, кстати, вот... опять я смотрел Асинты, да, и говорили, что одно из быстрых продвижений, значит, наших бойцов, да, десантников или кто-то там наступает, да, сказали, связано именно с применением FPV-дронов, то есть хорошо отрабатывают по позициям противника и продвигаются. Вот. Потом, дальше по направлениям. У нас есть Артемовское направление, оно же Бахмутское направление. Там мы движемся, особенно там 98-я дивизия ВДВ движется в направлении Часов-Яра. Одновременно там идут бои в Клещеевке. Вот недавно у нас был командир Камертона, да, они как раз где-то примерно южнее действуют. Это, в принципе, не секрет, это в открытых источниках есть. Также идут бои Солидарское направление, то есть в районе там Залезнянское, Сакаеванцетти, то есть там, в принципе, по всему фронту мы пытаемся как бы расширяться. Но мало кто говорит, и при этом даже украинские источники пишут о том, что мало кто говорит о том, что происходит в районе Кременной, там, где Серебрянское, по-моему, Серебрянское лесничество, там у нас серьезные продвижения тоже, мы движемся. Также Купинское направление. Там, где река Оскол течет, мы пытаемся левобережье Оскола взять под контроль. Поэтому, в принципе, направление, то есть, ну, на всех направлениях у нас есть успех, есть движение, инициатива полностью под нашим контролем. Насчет Авдеевки, противник сейчас перебросил тут третью штурмовую петушинную бригаду. Они там что-то начинают офигевать, уже в соцсетях пишут, как им там плохо. Вот, уже это вот запрещенная в России петушиная организация АЗОВ. Вот, они там такие пишут уже, что ну просто мы как бы уже пришли, когда тут все плохо, поэтому на что-то повлиять мы особо не сможем, ну и так далее, короче. Вот, поэтому там туда перебрасывают резервы, то есть украинское командование в очередной раз, не знаю, там Зеленский, надо, как говорится, дай бог ему здоровье, чтобы он подольше был президентом и принимал вот такие решения держать. То есть в ситуации, когда из Авдеевки нужно людей выводить. Вот, честно говоря, вчера общался с нашими разведчиками, они говорят, да, сейчас там переброска идет подразделений, и говорит, достаточно масштабная, и может быть это... Они решили удерживать максимально Авдеевку или просто они сейчас свежим неопытным мясом попытаются прикрыть отступление опытных. Как бы. Но оказывается нет. То есть даже наши разведчики думают о том, что может быть у украинского командования есть доля адекватности. Но нет. Зеленский, опять же, пусть он подольше будет презиком Украины. Вот, потому что те решения, которые он принимает ради медийного эффекта, просто сливает свою армию. И это, друзья, это сейчас у нас, понятно, тяжелые продвижения за каждый метр и так далее. Но это в будущем даст свой результат, именно так яркий результат. То есть, когда ВСУ понесут просто тотальные потери вот из-за таких решений, вместо того, чтобы выровнять линию фронта, уйти на какие-то господствующие высоты в тылу, для того, чтобы и люди отдохнули, да, то есть вот смотрите, допустим, есть мешок, да, вот, к примеру, берем Авдеевку. Это вот, короче, вот такой вот, она в виде поросенка получается такая, украинская группировка в виде поросенка. Вот, и вот эта вся линия, да, ее нужно удерживать, то есть она длинная. Если бы они вывели и сократили, да, вот просто выровняли линию фронта, то вот это количество людей, его было бы более чем достаточно удерживать эту линию фронта. Можно было еще на другие перебросить, там где потоньше, как бы, да. Но они всю вот эту линию удерживают в такой ситуации, в полуокруженной, когда в этом смысла просто нет никакого. Но они продолжают держаться. Поэтому пускай дальше вот такие решения будут, как и плацдарм на нашем берегу в районе Крынок и тому подобное. Поэтому лично я голосую за Зеленского, пусть дальше. И, пожалуйста, те, кто занимаются, дилеры, пожалуйста, продолжайте поставлять именно того сорта кокс, который вы ему поставляете. Вот он просто отличные решения принимает. Даже лучше пускай поставляют. Чистый колумбийский, небодяженный. Кокс карибский, да. Слушай, ну я единственное, ты по делу всех отпетушил, но единственное, я хочу, так сказать, защиту, да. Бывает такая ситуация. Третья Крыма и штурмовой. То есть она у них, по сути, сейчас как эталон, значит, штурмовых подразделений, да. И, ну, мы видим, что... Ну, какой-то никакой результат у них там небольшой был. Какие-то позиции они захватывали. Мы не видели, когда было супер-контрнаступление, что они прорвали фронт и куда-то уехали. Но они постепенно какие-то позиции у нас смогли отжать. Да? И, видимо, в Артемовском направлении, да, да. Ну и, видимо, руководство приняло решение, что сейчас мы перебросим самых боеспособных. Но как я вчера написал, да, что я вот смотрю СМИ украинские, там, да, из каждого утюга там кричат, что все, третья Крыма, значит, переброшена. Вот эти классные кадры с GoPro все по время показывают, да. Но ситуация может быть, и она сейчас настолько уже упущена, что ты уже хоть третью Крыму, хоть Navy Seals, хоть ССО, кого хочешь туда перекидывай, ты ситуацию уже никак не выровняешь, да? И сейчас ты правильно абсолютно сказал, и разведчик тот, который с тобой общался, тут уже надо просто спасать людей, выводить, да, но с другой стороны, знаешь, это будет классно, если будет еще один котел. Помнишь, как, допустим, в начале СВО они там хихикали там в своих телеграм-каналах, говорили, а-ха-ха, там самая сильная армия в мире, там вторая армия мира, помнишь? А сейчас вот, если сейчас будет котел с пленными, с какими-то, пускай даже 100 человек, 200 человек. Конечно, будет. Но это уже будет просто самая сильная армия котлов в Европе просто. Просто столько, сколько было котлов, по-моему, ни у одной армии в мире не было столько, сколько им ставили шах и мат, понимаешь? Да, казалось бы, мы в начале СВО очень сильно критиковали, значит, наших руководителей, потому что, ну, мы объективно их критиковали. Мы же не просто говорили, что, это бездари как-нибудь сейчас помягче скажу, буратины, понимаешь, а, ну, подготовка на местах была никакая. Но мы видим, что в данном случае, да, планируются операции, где мы можем качественно, да, вбивать клинья и пытаться завернуть, значит, их превращая в котел. Да. То есть мы видим, что вот этот, значит, план, ну, да, по тому, как мы делаем котлы, у нас все-таки отработан. Да, и вот эти вещи мы, значит, делаем неплохо, умеем делать. Да. То есть котлы мы делать умеем. Да. Начиная с 2014 года, заканчивая вот сейчас, если сейчас даст Бог Авдеевку все-таки. Я, кстати, обещал, что если котел там будет, и мы, конечно, говорили, что если котел будет быстрый, я сниму шляпу там, да, перед тем, кто планировал. У меня шляпы нет, у меня есть панамка. Но... сейчас бои идут, по-моему, около 3 месяцев, да, мы видим, и все как бы идет к котлу, и все-таки если мы сейчас этот котел запнем, то мне все равно придется снимать, значит, панамку перед тем, кто планировал, значит, эту операцию. Поэтому вот что-что, но эти моменты мы умеем делать. И даже вот, значит, третья Крыма штурмовая, да, значит, эталон рыцарского, значит, воинства Украины, да, и то загрустило, ну, приблизив, значит... Братан, этому... да, ну, во-первых, потери у нас на Авдеевке допустимые, Вот. Я не буду называть какие, но значительно меньше, чем было во времена Бахмутской мясорубки. Вот. И стоит отдать должное командующему Центрального военного округа генералу Мордвичеву. Вот его очень сильно хвалят вообще, как бы. Ну, мы еще и помним его по Мариупольскому направлению, и помним, как он прикрыл журналистку, получил ранение, как бы, и так далее. То есть это реальный боевой генерал, который просто, в принципе, красавчик и как командующий Центральным военным округом, и как генерал на полях. Вот просто хотел бы отметить его. Да, мы отмечаем этого генерала, и если это действительно так, это честь, действительно так, да. Честь и хвала ему. Просто смысл какой? Да, все привыкли говорить, что вот боевой генерал, который там вот, он не трусит, он везде есть, да, но тут же самое главное не то, что он был бы не трус, а нам главное его хитрость, подход. Я говорю, он как полевой. Я не про него конкретно говорю, я вообще говорю, что если генерал стоит в полный рост и смотрит в бинокль, и рядом с ним все взрывается, это еще не значит, что он хороший стратег. Да? Вот нам нужны именно вот люди, которые могут, скажем так, накрутить хвоста вот, противнику, да, чтобы показать наступление ложное в одном месте, заскочить в другое место. Да, вот, да. То есть вот эти люди нам нужны. И если этот человек действительно такой, то, конечно, честь ему и хвала. Большой респект от СИПСа ему. Значит. Да, да. Дальше, друзья, сегодня снова обстреляли Белгород. Вот. Ну, мы, в принципе, редко касаемся каких-то отдельных обстрелов, да, когда там, что Донецк постоянно обстреливают. То есть там говорить о том, что Донецк обстреляли, это уже, к сожалению, настолько повседневно, как то, что утром восходит солнце, а вечером оно заходит. Как бы, да, вот Донецк обстреляли. Ну, так это постоянно происходит уже вот 10 лет, как бы, да. Вот. Почему я хотел бы обратиться, ну, коснуться темы обстрела Белгорода. Кроме того, что много людей погибло и получили ранения, да, снова противник там обстрелял там магазины, в магазин залетел боеприпас, на стадион залетел боеприпас, дети, маленькие дети, есть и погибшие, есть и раненые. Что бы я хотел сказать? Во-первых, побольше вот этих укрытий делайте, но тут момент какой? Когда работает ствольная артиллерия, это я по личному опыту знаю, да, и почему предпочтительнее попадать под ствольную артиллерию, у тебя есть понятный интервал. То есть, если ты после первых прилетов выживаешь, ты примерно понимаешь, через какое время прилетят следующие снаряды, ты понимаешь, какое количество орудий работает. То есть, там, допустим, работает там батарея, там 4 орудия, да, то есть, значит, 4 снаряда прилетело, у тебя есть там каких-то там, если это крупнокалиберная артиллерия, есть там каких-то, ну там, 20 секунд на то, чтобы переместиться там в убежище или в более удобную безопасную позицию, вот где-то в складку местности, да что угодно. Когда прилетает РСЗО, то там накрывается просто квадрат, и, к примеру, прилетает пакет, и ты уже вообще, ну там интервал просто пару секунд между прилетами, а то и одна секунда, да, там бах, бах, бах, и куда прилетит следующая ракета, то есть она может начать взрываться там, а следующая прилететь в другой стороне, как бы, и ты можешь оказаться в эпицентре. Много раз было при обстреле Донецка, когда люди слышали, ну, опять же, из РСЗО «Град», к примеру, люди слышат обстрелы, там, опа, начинают уходить в укрытие, и туда сразу прилет именно по этим людям, да, поэтому, то есть разница быть под обстрелом ствольной артиллерии и РСЗО, она как бы есть не только в плане и поражения, да, в плане интервала прилета. Это важно понимать. Но что более важное я бы хотел сказать. Друзья, пожалуйста, пусть у каждого будут аптечки, пусть будут несколько турникетов. В аптечке не нужны уголек, пластырь, влажные салфетки, там хлоргексидин. Это не надо. В аптечке должно быть 2-3 турникета, в аптечке должны быть кровоостанавливающие и обезболивающие. Вот это основное, что должно быть в аптечке. Все остальное, антибиотики, там, не знаю, левомицетин от боли там, в животе и бегство в туалет и так далее. Это все вам в больнице. Это моя аптечка, братан. Я же обещал не шутить. Все. Ну да. Да, друзья, извините, мы все равно как бы без юмора не можем, просто для нас, просто многие наши зрители, они с этим не сталкивались, для нас, в принципе, войнушка, чтобы просто, не сойти с ума. Относитесь ко мне лично, как к психически нездоровому человеку. Относитесь к нам, как к контуженным чувакам, короче, да, то есть, которые могут сказать, а где наш друг Вова, он же погиб на прошлой неделе от обстрела, а, лошара, слабак, короче, и так далее, да, то есть, это, в принципе, когда ты много лет в этой теме, ты или свихнешься нафиг, или будешь к этому относиться как, ну, блин, это жизнь, там, а погибнуть от обстрела, это как гриппом заболеть, да, ну, такие моменты. Поэтому вы нас, ну, относитесь к нам с пониманием и помните, что мы контуженные, да. Поэтому иногда извините за юмор. Так вот, друзья, пожалуйста, все, у кого есть родственники, друзья, знакомые в прифронтовых городах, как Белгород, пожалуйста, сообщите всем, передайте всем. Пусть у каждого будет аптечка, пусть у каждого будет 2-3 турникета. Почему 2-3? Во-первых, могут быть повреждены от осколков не одна конечность, а две, там, рука, нога, или обе ноги надо будет 2 турникетами. Или же прохожим помочь надо будет вашим согражданам, да. Плюс, не можете вы пойти на какие-то курсы тактической медицины или еще что-то. Есть много видео в интернете, вот просто включайте видео, обучающий, того же Юры Евича. Включаете видео, достаете вот на стол, ложите турникеты, смотрите видео и начинаете сами пробовать на себе, на жене, на кошке, я не знаю. Ну, давай уже, знаешь, братан, давай уже, раз ты затронул видео Юры Евича, давай уже сделаем рекламу и нашим друзьям, и доктору Ливси Сане и Владу Харигану. Они уже, ребят, ну уже столько раз показывали, обсуждали, как закручивать этот турникет, что уже просто, ну, от этого надоело даже, да, вот говорят там, запишите видео про медицину, но уже столько раз и столько специалистов, что просто уже, ну даже уже противно этих тем касается, но друзья, главное, они нужны, и видео эти полно, Даня абсолютно прав, если вы ленитесь ходить на, ну, вот просто бывает такое, что человек работает, у него нет свободного времени, там, он хочет прийти посмотреть телевизор, да, если вы ленитесь и тратить свое личное время, Даня прав, вот на 100% посмотрите, вот настоящий профессионал-информационщик, посмотрите на Ютубе ролики. Мы вот летать учились на БПЛА по роликам с Ютуба, где там люди снимают свадьбы, и мы смотрели эти ролики. У нас бойцы в 14 году танки заводили и уводили как бы в свои располаги просто по Гуглу. Окей, Гугл, как мне завести Т-64, как бы, понимаешь? Поэтому это нормально. Тут момент в чем, друзья, не просто посмотрите, потому что когда вы смотрите ролик, вам кажется все понятно. А в экстремальной ситуации вы будете тупить. Вы просто возьмите до автоматизма этот, с этим турникетом, чтобы вы могли с закрытыми... Дань, можно жене позаматывать, значит, голову к руке. Вот, а кому угодно, я же говорю, жене, там, мужу, детям... Шлюхи. Сестре, соседу, кошке. Экспортницам. Вызвать, если ты богатый житель Белгорода, можешь вызвать экспортниц себе и слушай, привязать экспортницу. Это эскортница. Так, смотри, это... дорогая, у тебя сейчас кровотечение. И раз ее подмотал немножко. Эскортница – это такмет в стиле лакшери, понимаешь? Уже, так, ладно, все, мы не шутим, хватит, хорош, все. Да, нет, ну, да, я же говорю, для нас, к сожалению, это такая обыденная тема. Поэтому, пожалуйста, друзья, я вас очень прошу, это очень важно, вот, потому что скорая не ко всем мгновенно приедет. И не всегда бывает так, обстрелы могут возобновиться. Кто-то может час-два пролежать под обстрелом. Это, ну, и за это время можно вытечь. Поэтому, пожалуйста, блин, это всем будет, даже не от обстрелов, можно попасть в аварию, можно упасть с дерева, может кирпич на голову упасть. Блин, это по жизни всем надо, мы все сделаны из мяса, в нас течет кровь. Все должны в этом разбираться. А война – это дополнительный фактор риска. Пожалуйста, будьте разумны и научитесь этим пользоваться. А я... Дальше. Я по этой теме уже все. Да, я просто смотри, я вообще, вот ты говоришь, вот начал этот, значит, свой посыл, да, с того, что ты говоришь, мы стараемся не освещать вот эти обстрелы. Я вообще хочу сказать, знаешь, вот хочу обратиться к нашим вот телеграм-каналам, даже вот в нашем сегменте российском, да, когда вот люди радуются, что, значит, где-то там даже у противника обстреливают города. Вот я вот, ну, много смотрю видео и противника тоже, да, ну, в смысле не противника, а их там новости или еще что-то, да, и там тоже так случается, что, да, во время нашего налета какого-то работает ПВО, там, или наша ракета, или не наша ракета, а ПВО не туда попала, тоже попадают, там, и вот, значит, недавно там какая-то семья сгорела вместе с ребенком, да, и... Ну, меня вообще вот поражает, когда наши люди почему-то радуются каким-то вот обстрелам, да. Одно дело, мы можем обсудить с тобой, да, когда мы точно уверены, что, значит, есть подтверждение, да, вот попали, значит, в какой-то, значит, полигон, где находились иностранные инструкторы, да, мы можем сказать, что да, вот ребята, значит, рассчитывали на одно, приехали туда, здесь российская армия, а российская армия это не Ирак, не Афганистан, то-то, то-то, да, и вот, значит, ведь ветеранам Афганистана и Ирака, ну вот, значит, они познакомились с настоящей войной, да, когда мы уверены в том, что наши ракеты долетели и поразили цели, да. Но бывает так, что какая-то деталь отвалилась от ракеты, да. Вот у нас был случай, когда просто попадали трубы и попроламывали, там в Сирии было, да, я вот описывал, в книге писал, там, да, значит, двигатели там от смерчи, или не знаю, что это попадало, там попроламывало все, что можно, да, то есть. Ну, понятно, что идет война, да, понятно, что мы не можем, ну, повлиять, да, что на эту ситуацию, то есть мы поражаем какие-то цели, во время этих поражений что-то может произойти, да, но когда люди радуются тому, что там вот что-то там нанесли, какой-то массированный удар, да, там или еще что-то, там вот свиньи, посмотрите, да, ну, ребят, ну, это, ну, как бы с моральной точки зрения, ну, как бы не очень, да. Я вот не уверен, что Путин сидит там и радуется, а там вот там свиньи там сейчас, а он наоборот говорит о том, что вот это наш братский народ, да, ну вот сейчас идут боевые действия, мы по-другому поступить не можем, да, но мне не кажется, что он радуется тому, что там что-то там ПВО не туда попало, да, или там какой-то идиот там со снарядом ковырялся, взорвался, еще кто-то пострадал там из гражданских людей, да, вот, поэтому, ну, как-то, не знаю, ну, мне кажется, ну, радоваться этому как-то, ну, даже просто не, ну, не по-человечески, да, потому что мы понимаем, что там попали в какой-то дом, да, в доме там были вообще люди, которые могут быть люди, которые вообще за нас. Там могут быть люди в этом доме погибли, которые нам скидывали координаты, где находится противник. Поэтому, ну, как бы, ну, не знаю, как для меня эта тема такая, знаешь, я вот что-то, вот, наверное, ну, год уже не пишу никаких постов, что кто-то там, какой-то массированный обстрел. Ну, идут эти обстрелы и идут. Но, знаешь, у меня не вызывает это никакой вот радости. Когда вот у нас успехи на поле боя, да, когда наши бойцы прямо вот там проломили, что-то там заломили, в плен взяли, там эти леопарды поразворотили все, там, да, Брэдли утащили, там, ну, ты понимаешь, что это вот, ну, это настоящие воины, да, дух воина, они там в окопы зашли, пленных взяли, думаешь, о, класс, да, а что куда-то там, ну, в тылах, ну, да, там, попали в завод, который БПЛА там делал, да, хорошо, ну, этот, ну, мы этому рады, да. А не попали, а попали в дом, как бы. Ну, а что радоваться, к примеру, да? Ну, что радоваться? Если президент говорит, это наш братский народ, ну, тогда чему мы будем радоваться, если там тоже мирняк какой-то попадает там под раздачу, да? Поэтому и тут то же самое, такая же ситуация аналогичная. Поэтому, не знаю, мне во всяком случае кажется, что, ну, да, есть статистика, да, там, нанесение ударов там таких-то, ну, повреждено там то-то, уничтожено то-то, но вот прямо радоваться, там, какие-то сирены включать, там, визжащих свиней, ну, мне кажется, это, ну, немножко как бы, ну, не по-человечески, да, ну, на мой взгляд. Может, я не прав, конечно, может, меня в комментариях опять отругайте меня, ладно. Ты абсолютно прав, да, нет ничего прекрасного в гибели мирного населения со стороны, даже со стороны противника, также и гибели детей. Даже если это дети, которые из-за дебилов родителей в соцсетях записывают москалив на ножи, там вот эта вся херня, это все равно дети. Сегодня они так, если когда мы придем, они будут по-другому говорить и воспитываться в других условиях. Поэтому радоваться вот такому, конечно же, нельзя. Тем более сегодня президент снова сказал, что никто не разделяет российский и украинский народ, потому что это один народ. И мы всегда это понимали. Да, это один народ. Даже смотри, у Сырского родственники все здесь. У Подоляки брат в Москве живет. Подоляк, не Подоляк, а Юрий Подоляк, который нас успокаивал в начале СВО. А Подоляк это там, ну, какой-то из ОП, да, у него, оказывается, брат живет в Москве. Но я с ним не общаюсь, смотрите, я с ним не общаюсь. Ну, то есть, так получается, что все связано между собой. И как бы мы, не знаю, там, не открещивались, там, да, не разрывали, ну, не получится этого сделать. Да, какой-то негатив есть, вопросов нет, конечно, есть ненависть, но сам факт в том, что наши две страны, они как-то, ну, очень тесно между собой, значит... А потому что это была раньше одна страна, один народ, потом разделили. Это вот как сейчас, или как в начале 90-х, Россию разделить тоже хотели. Урал, там уже уральские деньги какие-то свои появлялись, понимаешь? Плюс между регионами России, да, то есть есть какая-то вражда между Москвой и Питером. Потом Кубань. Некоторые регионы России не любят Кубань. Называют жителей Кубани там кубаноиды. Да? То есть я вот когда, у меня когда много друзей по России стало, и когда ты вот начинаешь смотреть, слушать, что они говорят. А, там вот эти вот там ростовчане, а там эти кубаноиды, а там вот эти вот, короче, снежные люди Сибири. То есть смотришь, ребята, да у вас тут столько разногласий, так, ну, если вот так вот задуматься, а даже по диалекту, то есть в Воронеж приезжаешь, такое ощущение, что ты где-то под Киевом, понимаешь, то есть, ну, говор, Ростов приезжаешь, такое ощущение, что ты где-то в Житомире, просто, понимаешь, ребят, если вот продолжать делить наш народ дальше, то скоро появятся снова какие-то маленькие феодальные княжества, которые будут друг с другом враждовать. И все так это вот такое средневековье будет поставить. Да, этого же вот добиваются. В этом и смысл, конечно. Как нас когда-то разделили, этот процесс, он, к сожалению, противникам дальше будет стимулироваться. Так, и смотри, какой момент. Если бы нас разделили и стало бы лучше, если бы мы стали все Швейцарией, какой-нибудь Данией, вопросов нет. Но нас разделили и стало хуже, началась война, поэтому тут наоборот надо объединяться, сплачиваться. Даже не из-за войны стало хуже. Понимаешь, даже не из-за войны стало хуже, а то, что даже просто в мирное время стало хуже, потому что у нас появилась таможня, таможенные сборы, да. То есть украинцам надо было переплачивать там, допустим, за молочку и колбасную продукцию, да, вот этим, вот, понимаешь, москалям надо было переплачивать за газ, понимаешь, что это вот они, то есть, вот мы сами себе внутри создали проблемы, это то же самое, что мы живем в одной квартире и начинаем друг друга обелечивать, кто в туалет пошел, кто там на кухню зашел, понимаешь, то есть, ну, это же бред. Вот, то есть это без войны. Война, это, конечно, это уже такая контрольная в голову, как бы. Но и без войны вот наш раздел, он просто хуже для нас стал. Вот сейчас, слава богу, наконец-то, да, то есть белорусы поняли, россияне поняли, да, а это все русские, как бы. Теперь есть союзное государство. То есть ты едешь там в Республику Беларусь, ты проезжаешь, просто там парень в форме стоит, показываешь паспорт России, а все, едет. То есть нет никакой таможни, ничего. Мы живем как одна страна, ну, по сути, как бы. Да, у них там своя валюта, у нас своя, но экономически уже нет вот никаких вот этих моментов, как бы. Вот, это все хорошо. Нормально. И это лучше стало для обеих стран, понимаешь? Вот, почему так, ну, поэтому я думаю, мы еще, то есть у нас исторический период был, мы распались, разделились, прошли десятилетия, мы поняли, что это полная, тотальная фигня, как бы, и мы начнем объединяться в любом случае, это произойдет, это неизбежно. Вот, отдельно еще хотел бы пару тем затронуть, поскольку мы ЦИПСа, поэтому иногда надо и касаться темы информационки и идеологии. Что важно, хотел бы заметить по поводу идеологии. Первый момент насчет героев западных и наших. Почему я на такие вещи стараюсь обращать внимание, чтобы наши подписчики старались все процессы, все ситуации разбирать максимально глубоко. Да? Потому что, вот, допустим, на сказках, на наших героях воспитывается наше общество, так же, как на Западе. Да? И в чем разница, вот мне недавно почему-то вопрос возник, в чем разница героев между вот нашими героями и западными. Да? Не в их реализме, то, что наши реальные, а их вымышленные. Самый важный момент, то, что наши герои совершали подвиг в страдании, то есть в лишении. То есть наши герои – это люди, которые но совершали невероятные усилия. И наше общество воспитывалось так, что если ты хочешь там чего-то добиться, стать героем и так далее, ты должен чем-то жертвовать, должен прикладывать усилия. И это формировало всегда наш менталитет. На Западе, что такое герой? Это чувак, который ничем не жертвует, у него просто есть сверхспособности, и он вообще как бы неубиваем. Как бы. И он ничем не рискует. Вот просто он герой, потому что у него есть сверхспособности. Все, как бы, да. Это вот очень большая разница, на что стоит обратить внимание. Вот. Это будет важно при воспитании детей. То, что в реальной жизни, в реальном мире, да, герои и вообще правильные поступки, они всегда стоят более высоко и для человека, который их совершает. Вот. Но от этого подвиг более ценен. А на Западе там все просто. У меня есть суперспособности, я еще и бессмертный, как бы. Да, вот все, называйте меня героем. То есть они, для них героизм, это, если у нас героизм это то, что идет изнутри, от стержня человека, то их героизм идет от обвертки. И у них там все вот такое, в обвертку замотанное, как бы, да. Вот, поэтому вот хотел бы на это обратить внимание. О, замотыши просто они. Все замотыши. Братан, у тебя талант просто, тебе надо, понимаешь, есть... Опять, все, братан, сегодня не шутим, давай так. Да, но есть словарь Даля, нужно еще словарь админа. Ты столько новых слов изобрел, какие тут шутки, как бы, это констатация факта. Хорошо. Еще один маленький момент, поскольку подсыпся мы сегодня, время еще вроде 5 минут есть, да? Нету. Просто я потом забуду об этом сказать. Вот я сейчас пытаюсь, я уже говорил о своих планах, вот, в этом году еще сделать что-то типа книги по информационной войне и, может быть, видеолекции, если успею. Так вот, для этого я сейчас много литературы разной пытаюсь читать, ну, наших профессоров по информационной войне, там, политологов разных, лекции смотреть и тому подобное. И, как бы, я обратил внимание на то, что у нас так сложилось, что просто... Люди занимаются рокировкой терминологии. То есть это не просто эксперты по терминологии, занимаются просто рокировкой. Да? Вот одни говорят так, сейчас ментальная война. Другие, нет, нет, не ментальная, когнитивная. Третьи, нет, все-таки это информационная. Да? Просто, я думаю, это нашим подписчикам будет интересно. Вот есть два интересных примера, я запомнил. Вот один человек выступает, там серьезный уважаемый профессор, выступает перед не менее серьезными людьми, про информационную войну, как бы, да, причем перед государственными чиновниками, и там много, там разные схемы, таблички, все понятно, но такие слова, как вот есть фейки, и вот фейки это самое безобидное, что есть в информационной войне, как бы. То есть, ну, фейки это какая-то мелочь. Друзья, фейки это очень мощный инструмент влияние на поведение человека или в своем сегменте, или в сегменте противника. Вот чтобы не приводить примеры, вот самый такой просто пофантазируем, да, вот нужно устроить революцию какую-то, да, и начинаем в какой-то стране пытаться что-то раскачивать. И технологии сейчас дошли до того, что там нейросети, дипфейки, что, допустим, какой-то президент этой страны может выступить в обращении по телевизору, да, по телевидению, которое перед этим взломают, к примеру, хакеры, или же захвачена будет телестанция, как это всегда происходит при захвате территории, да. И президент говорит, все, мы сдаемся, повстанцы победили, я снимаю с себя полномочия, пожалуйста, все, власть переходит там какому-то Тумба-Юмбе повстанцам. Ну или какому-то Джону, да, если там в западном мире. Вот, это дипфейк. Что происходит после этого? После этого, к примеру, какие-то генералы или какие-то чиновники начинают переходить на сторону повстанцев. Через там 3-4 часа всем становится ясно, что это был фейк. Но многие чиновники, и военные, и гражданские, они уже сделали выбор. Они уже перешли на сторону повстанцев, и они уже не откатят назад, потому что они уже предали. То есть понимаете, как фейк одно видео может повлиять на судьбу государства? А наши некоторые профессоры говорят, что это мелочи. Вот, к примеру, да. То же самое, кто-то говорит, там другой профессор говорит о том, что... Просто это к тому, что если кто-то услышит, чтобы вы понимали, что информационная война уже закончилась 20 лет назад. Когда стал интернет развиваться активно, началась когнитивная война. То есть не информационная, а когнитивная. То есть тут снова получается, что наши специалисты по информационным войнам, они просто берут какие-то прикольные термины умные и очень грамотно их пытаются разложить. Хотя информационная война, как была 2000 лет назад, так она будет через 22 тысячи лет назад. Почему? Потому что в данном случае оружие – это информация. А когнитивная функция или как ментальная война, говорят, это область применения этого оружия. Вот, то есть информационная война, она не может закончиться, потому что информация используется как оружие. По их, допустим, логике, неинформационно-когнитивная война, получается, что сейчас у нас идет мясная война. То есть не горячая артиллерийская, там, да, а вот мясная. Тогда, да. Поэтому вот эти моменты, пожалуйста, друзья, вот обращайте внимание на это, кому интересно. Просто подобная игра терминами существует и в других направлениях, в военной экспертизе, в экономической, политической экспертизе. Просто рокировка умных терминов, и люди, скажем так, на умных щах вот это все впаривают, как бы, как за чистую монету, не понимая процессов. Поэтому, когда оцениваете экспертов, всегда задайтесь вопросом, а есть ли результат на земле? Вот. Я это все рассказал только для того, чтобы, друзья, вы думали глубже и смотрели на процессы глубже, чем они есть на самом деле. Потому что то, что на поверхности, оно всегда обманчиво. Все, доклад закончил. Есть, братан, спасибо за время, я высказался. Дань, ну, ждем от тебя видеоуроков, как ты пообещал, и книги. Потому что вот подобную информацию ты должен доносить без меня, и вот чтобы это было как-то... более профессионально и... Ну, не делай их слишком большие, 10-15 минут. Больше я засну, извини, пожалуйста. Я уже понял, что да, уже надо. Все, до завтра. Да, друзья, спасибо всем, кто на методички присылает. Все, спасибо, до завтра.